Глава 15. Прошло несколько дней. Я шла по поселку, наслаждаясь солнечным днем. Их становилось все меньше. Как сказала Инга, скоро выпадет снег, который здесь лежит большую часть года, и наступит пора вьюг и стужи. «Доброе утро, Вероника!» — внезапно услышала я. Скинув голову, увидела во дворе ближайшего дома белокурую голубоглазую женщину. Она смотрела прямо на меня и приветливо улыбалась. «Сегодня чудесная погода, не правда ли?» «Верно заметили», — кивнула в ответ. Незнакомка открыла калитку и вышла на улицу. «Меня зовут Кариной», — представилась она. «Приятно познакомиться», — ответила я, стараясь скрыть удивление. «В булочную идете? «Да». «И я. Значит, пойдем вместе. Вы не против?» «Нет». Карина оказалась весьма словоохотливой. Она как-то смогла расположить меня. И за короткое время я узнала очень многое о ней и ее семье. Карина была замужем и воспитывала двух сорванцов 10 и 3 лет. Женщина рассказала, что весьма скучает дома, но выйти на работу муж не позволяет. Как выяснилось, в поселке было предостаточно таких вот домохозяек, и они организовали некое подобие кружка по интересам. Да, мы по очереди собирались по вечерам друг у друга, пили чай, общались и занимались рукоделием. Кто-то шил, кто-то вязал. Некоторые вышивали, а были и такие волчицы, кого Луна наградила талантом художника, и они просто рисовали то, что им нравилось. «Вероника, а вы бы не хотели присоединиться к нам?» Я подобного предложения совершенно не ожидала и даже немного растерялась. «Не знаю, а удобно ли это будет? Тем более рукоделие совсем не мое. «Приходите», — Карина доброжелательно улыбнулась. «Познакомитесь со всеми, а там, может, и дело по душе найдется. Вам понравится?» «Спасибо за приглашение, я подумаю». «Вот мой номер». Женщина остановилась и вытащила из сумки блокнотик. Вырвав листочек, она ловко накорябала цифры и протянула мне. «Как надумаете, звоните. Я зайду за вами и отправимся вместе». «Ко мне можно и нужно на «ты», — тихо произнесла я. «И ко мне?» Женщина вновь улыбнулась, а потом, вскинув взгляд вперед, воскликнула. «А мы вовремя. Как раз выкладывают свежую выпечку». Я посмотрела в сторону булочной, но увидела лишь большие витрины с яркими надписями. К сожалению, зоркое зрение оборотней мне было недоступно. «Давай поторопимся. Самые вкусные булки с ягодами, и их быстро разбирают». Мы ускорили шаг. Но когда подошли, я поняла, что уже собралась очередь. Женщины встретили меня улыбками. Каждая посчитала своим долгом поздороваться со мной. А булочник выбрал самые большие румяные плюшки, хлеб и батон, а потом лично все завернул в пакет. «Спасибо», — поблагодарила его. «Всегда рад видеть вас в своем магазине», — послышалось в ответ. Попрощавшись со всеми, поспешила домой, не понимая, что происходит. После случая с Маргаритой я несколько дней не решалась покинуть дом, а сегодня Инга затеяла на кухне генеральную уборку, провозилась чуть дольше, чем рассчитывала, к приготовлению обеда приступила поздно, и так как ничего не успевала, попросила меня сходить в булочную. Отказать ей я не смогла и со страхом покинула дом. И уж совершенно не ожидала такого дружелюбия со стороны односельчан. Почему-то показалось, что они были так милы и приветливы, потому что опасались гнева Альфы. Стало неприятно. Домой я вернулась весьма задумчивая. Инга молча приняла у меня пакет, ловко разложила выпечку, а потом поинтересовалась. «Что случилось? Тебя кто-то обидел?» «Нет», — качнула головой. «Тогда почему ты такая кислая?» Наполнив чашку чаем, уселась за стол, а потом, отломав кусочек булочки, вздохнула. «Кажется, мне лучше вообще не покидать этот особняк». «Почему?» — женщина присела на соседний стул. «Да не обращай внимания», — махнула рукой. «Ну уж нет, давай рассказывай, что случилось». Инга была весьма настойчива. Вытащив из кармашка брюк листочек с номером телефона, положила его на столик и вздохнула. «Я сегодня познакомилась с Кариной». «Это которая живет на Цветочной улице?» — уточнила женщина. «Не знаю, у нее 2 мальчишек». Инга слушала меня внимательно и ни разу не перебила, а когда я замолчала, задумчиво промолвила. «Ника, а что не так?» «Как что? Они все так любезны, потому что Дмитрий их запугал. Разве не понятно?» «Ох», — домработница качнула головой. «Вот скажи, откуда у тебя такая богатая фантазия? И почему ты всегда ждешь плохого?» «Жизненный опыт. буркнула в ответ и запихала кусочек сладкой булки в рот. Выпечка была великолепной. Теперь стало понятно, почему за Сдобой стояла в магазине такая большая очередь. «Вот его у тебя как раз и нет. И от этого в голове всякие глупости», — усмехнулась Инга. «Тебя просто приняла стая, и женщины стараются подружиться с тобой». «Приняла? Откуда ты это знаешь?» «Но я тоже здесь живу. Всем известно, что именно твое заступничество спасло Риту от изгнания. Некоторые посчитали проявление такого милосердия к сплетнице невероятной щедростью. Но многие осознали, что у тебя большое доброе сердце. Члены стаи рады, что у Альфы такая жена. Поверь, Карина просто самая смелая и поэтому подошла к тебе». «Это правда?» «Конечно», — Инга кивнула. «И мой совет — сходи, присмотрись. Сидеть в четырех стенах не дело. Не понравится что-то, уйти всегда сможешь». «Хорошо, я подумаю». Внезапно домработница замерла. «Что случилось?» «Альфа приехал», — протянула женщина. «Что-то он сегодня рановато». Сделав глоток чаю, поднялась и поспешила к мужу. Дмитрий как раз вошел в дом. «Привет», — махнула рукой. «Любимая», — он быстро преодолел расстояние между нами и заключил в объятия. «Я соскучился». Обняв его за шею, уточнила. «Ты рано. Что-то случилось?» Муж нахмурился и вздохнул. «Ника, собирай вещи, мы сегодня уезжаем». Подняв на супругу удивленный взгляд, вопросительно посмотрела на него, надеясь получить объяснение. Ведь еще утром и речи не было ни о какой поездке. Но Дмитрий, похоже, даже не собирался рассказывать о происходящем. Наклонившись, он клюнул меня в губы и промолвил. «Времени совсем мало, скоро самолет. Бери с собой только самое необходимое. Мы ненадолго». «Может, все-таки расскажешь, куда мы едем?» — вопросительно посмотрела на мужа. «Обязательно, но не сейчас», — он качнул головой. «Времени на беседу просто нет, правда». «Даже так?» — изумленно приподняла брови. «Да». Спорить не стала, просто уточнила. «Надеюсь, ты едешь со мной?» «Конечно», — муж широко улыбнулся. «И я, и Влад. Поэтому, если не сложно, собери мои вещи». «Что брать с собой?» «Пару деловых костюмов, а еще что-то удобное и практичное, на твой выбор». «Хорошо», — кивнула в ответ. «Все сделаю». «Тогда я соберу бумаги, а потом пообедаем». «Договорились». Когда Дмитрий скрылся в кабинете, я вновь направилась на кухню. «Ника, что-то случилось? Почему Альфа приехал так рано?» Инга явно была взволнована. «Да я и сама не поняла», — задумчиво протянула в ответ. «Дмитрий сообщил, что мы сегодня улетаем, и попросил собрать вещи». «Да?» — женщина явно удивилась. «И куда?» «Не знаю. Сказал, сейчас нет времени объяснять. Как-то все это выглядит весьма подозрительно». Невольно поделилась сомнениями. «Тебе так не кажется?» «Может, он просто придумал сюрприз?» Инга вопросительно посмотрела на меня. «Небольшое свадебное путешествие?» «Ну, вроде и Влад едет». «Возможно, он просто проводит вас в аэропорт». «Неужели сюрприз?» — невольно улыбнулась. «Думай только о хорошем», — послышалась в ответ. «Пойду соберу наши вещи. Инга, ты, пожалуйста, накрой на стол. Дмитрий сказал, что обедать мы будем дома». «Все сделаю». Быстро поднявшись в нашу спальню, вытащила из гардеробной два небольших чемодана и стала спешно из шкафа доставать одежду, которую решила взять с собой. Затем пришел черед вещей Дмитрия. Все упаковав, застегнула молнии и довольно вздохнула. Присев на постель, поняла, что потратила немало времени на сбор чемоданов. Дмитрий, заглянув в комнату, поинтересовался. «Ну как дела, помочь?» «Справилась сама», — махнула рукой и откинулась на постель. Разглядывая балдахин над головой, уточнила. «А ты все собрал бумаги?» «Да», — послышался шорох одежды. Дмитрий, сняв пиджак, бросил его в кресло, туда же полетела рубашка. Муж присел рядом и, не сводя с меня горящего взгляда, наполненного восхищением, предложил. «Я в душ, ты со мной?» «Боюсь, мы не скоро оттуда выйдем. А ведь у нас самолет. Сев улыбнулась ему. «А мы быстро, потому что времени действительно совсем мало. Ну так что?» «Ну, не знаю», — бросила на него кокетливый взгляд. «Подумаю». «Коварная». Дмитрий встал и почти сразу звякнула пряжка ремня. Полностью раздевшись, он поинтересовался. «Не надумала?» «Еще думаю». «Ну-ну». И он направился в ванную комнату. Некоторое время я смотрела на закрытую дверь, а потом поняла, что сама безумно соскучилась по супругу. Представив его губы на своем теле, жаркий шепот, горячие ласки, поспешила раздеться и присоединиться к мужу. В душевой кабине плескалась вода. Мужской силуэт можно было только угадать из-за пара. Я почему-то никак не решалась открыть дверь. Внезапно стеклянная створка распахнулась, и в один миг меня обняли за талию. «Долго будешь там стоять?» Дмитрий толкнул меня под тугие струи воды. «Я тут жду и скучаю, а она размышляет непонятно о чем». «Какой же ты ворчливый!» — хмыкнула в ответ, смахивая капли воды с лица. «Вот такой!» А потом меня просто поцеловали. Водные процедуры отняли у нас немало времени, но мы оба довольны и покинули ванную комнату. Быстро высушив волосы, собрала пучок на голове, а потом натянула удобные джинсы и свитер. Дмитрий тоже выбрал простые черные брюки, рубашку и джемпер. «Люблю тебя», — он обнял меня, когда оделся. «Мое счастье», — зажмурившись, прижалась к нему и шепнула. «Нам надо поторопиться, да и обед, наверное, остыл». «Наверное», — послышалось в ответ. «Когда решу все вопросы, заберу тебя, и мы уедем на необитаемый остров». «Да, заманчивое предложение. А сейчас куда мы летим?» «Обед, идем». Дмитрий явно избегал ответа на прямой вопрос. Мучить его расспросами не стало, и к этой теме вернулась, лишь когда наш самолет взмыл в небо. «Ну а теперь расскажешь, куда мы летим?» Муж вздохнул и тихо промолвил. «В твою стаю. Пришло время все выяснить». От этих слов побледнела, чувствуя, как к горлу подобрался комок. К встрече с родственниками я сейчас была совсем не готова. Невольно вырвалась. «Нет, Дима, нет, возвращаемся». Я смотрела в иллюминатор, пытаясь подавить свой внутренний страх, который сдавил все в груди, затрудняя дыхание. «Родная», — Дмитрий коснулся губами моей руки, «я постоянно буду рядом и ни на миг не оставлю. Моя охрана никому не позволит приблизиться к тебе. Но пойми, мне нужно поговорить с твоим дядей и Альфой стаи. К ним накопилось множество вопросов, и откладывать нашу беседу, последнее слово муж выделил недовольной интонацией, больше невозможно». «Я боюсь», — едва сдерживая слезы, посмотрела на него. «И совершенно не готова вновь увидеть дом, в котором выросла». «Ника, теперь ты моя супруга, истинная пара, мать моих будущих детей, член стаи белых волков и никак иначе. О нашем браке очень скоро все узнают, уж поверь. Такие новости разлетаются довольно быстро. Кроме того, я как вожак обязана организовать праздник, пригласить Альф других стай и представить свою супругу. Таковы многовековые традиции. Поэтому поездка к твоим родным — вынужденная необходимость». «Но почему сейчас?» — смахнула слезинку с щеки. «Потому что появились новости о твоем отце». «Да?» — изумленно уставилась на мужа. «Что тебе удалось выяснить?» «Скоро все узнаешь. А пока мне надо убедиться, что это не ошибка». «Мы для этого едем?» «Да». Дмитрий кивнул и вновь поцеловал мою руку. «Поверь, чем быстрее мы во всем разберемся, тем будет легче. Эта встреча все равно должна была состояться. Так зачем мучить себя терзаниями?» «Я просто представляю, что дядя рассказал обо мне стае и как меня там встретят». «Тебя встретят как мою пару, в соответствии твоему новому статусу. Ты теперь супруга Альфы. И это, поверь, многое значит». Дмитрий прищурился. «А если что-то пойдет не так, пожалеют». «Спасибо». Чуть улыбнувшись, погладила мужа по щеке. «Спасибо, что ты такой настоящий. Спасибо, что рядом со мной. Даже прогонять будешь, не уйду». Послышался шепот в ответ. Дмитрий ловко потянул меня на себя, и уже через мгновение я оказалась у него на коленях. Прижавшись к мужу, обняла его за шею и зажмурилась. В голову пришла мысль, что ведь мы могли бы никогда не встретиться. Внезапно стало так страшно. «Ника?» В мужском голосе послышались нотки тревоги. «Что-то не так? Я чувствую твое волнение». Посмотрев на волка, обвела пальцами его губы и призналась. «Просто подумала, а ведь мы могли бы никогда не встретиться». «Знаешь, Луна нам действительно послала благословение, и я до конца своих дней буду ее благодарить за такой щедрый подарок». «Но моя волчица...» «Тш!» Мужчина не позволил мне договорить. «С этим мы тоже разберемся. Всему свое время. Просто верь мне, прошу». «Хорошо», — кивнула в ответ. «Обещаешь?» — Дмитрий прищурился. «Да». «Моя умница». Муж сильнее притянул меня к себе и уткнулся лбом в моё плечо. «Если бы ты только знала, как я тебя люблю, милая». «Знаю», — мое сокровище. Я слушала искренние слова Дмитрия и в душе все замирало от переполняющей нежности. Этот волк уже много раз доказал, что ему можно верить. Да, как и все самцы, он был упрям, настойчив, властен, но старался идти на уступки. Проявлял мягкость, и я это очень ценила. День за днем муж доказывал свою любовь, и мое сердце невольно оттаивало, позволяя пробиться пока еще робким росткам большого чувства. О чем задумалась? Скажи, а почему наш отъезд такой внезапный? Почему заранее не предупредил? Только не говори, что хотел устроить сюрприз. Не скажу, Дмитрий рассмеялся. Если честно, информация пришла внезапно и стало понятно. Лететь надо и как можно скорее. А предупреждать не стал, прекрасно догадываясь, как отреагируешь. Знал? Да, и прекрасно понимал, что даже на короткий срок возвращаться в дом дяди тебе не хочется. Но это просто неизбежно, пояснил Дмитрий. Я просто не пойму, что такого ты смог выяснить о моем отце, что вызвало такую спешку? Ника, протянул Дмитрий. Поверь, как только удостоверюсь в своих выводах, честно все расскажу. Просто немного волнуюсь. Поверь, все хорошо. Нашу беседу прервала стюардесса, сообщившая, что необходимо приготовиться к посадке. У трапа нас ждал кортеж автомобилей. Дмитрий сел вместе со мной на заднее сиденье, а Влад традиционно занял место рядом с водителем. Когда машина тронулась, я невольно тяжело вздохнула. Умом я понимала, что нахожусь под защитой. Только глупое сердце боялось. В голове крутились всякие дурные мысли. Внезапно Влад протянул мне бутылочку с холодным чаем. «Ника, хочешь пить?» «Спасибо». Я автоматически открыла крышку и сделала несколько глотков. Едва вернула напиток волку, поняла, что перед глазами все плывет. Прислонившись к плечу мужа, подумала. «Влад опять решил меня усыпить. Убью». А потом просто закрыла глаза и уснула. «Ника», — тихий мужской голос прервал мое безмятежное сновидение. «Просыпайся, любимая». Нахмурившись, посильнее зажмурилась. «Милая, пора». Моего плеча коснулись губы. Дорожка из поцелуев невольно вызвала чувство щекотки, окончательно прогоняя сон. «Дмитрий, у тебя совесть есть?» Открыв глаза, недовольно посмотрела на улыбающегося мужа. «Нам просто действительно пора, иначе я бы не стал прерывать твой сладкий сон». Дмитрий коснулся губами моего плеча. «Вставай!» Присев на постели, оглядела беглым взглядом незнакомый интерьер и все моментально вспомнила. «Я убью Влада», сообщила мужу. «Он это сделал с моего разрешения», признался Дмитрий. «Ты безумно нервничала, а нужно было отдохнуть». «Ну ты!» легонько стукнула его в плечо. «Вставай, радость моя». Я села на кровать и уточнила. «А мы где?» «В небольшом отеле. Мы остановились, чтобы отдохнуть и привести себя в порядок. Перекусить хочешь?» После сна сознание было как в туманной дымке. Кивнув, встала и уточнила. «А где душ? Надо прогнать остатки волшебного сна». «Там», — Дмитрий указал на дверь. «Что тебе заказать?» «Чай и бутерброд». Я потопала в ванную комнату. Включив прохладный душ, встала под струи воды, пытаясь взбодрить организм. В голове было пусто, от тревоги не осталось и следа. Сон действительно позволил мне успокоиться, а в данной ситуации это было главное. Конечно, родственники вряд ли встретят меня теплыми объятиями. Только вот разве это имеет значение? Я их даже семьей назвать не могу, потому что всю жизнь сирота была для них обузой, которую они мечтали поскорее и подороже продать. Но ничего не вышло. На моих губах невольно расплылась улыбка, ведь я представила лицо Потапа, когда он узнает, кто стал моим мужем. Дмитрий за свою истинную пару его бы озолотил. Дядя просчитался, искренне веря, что такая волчица, бракованная, никому не будет нужна. Из душевой кабины я вышла в приподнятом настроении. Завернувшись в халат, вернулась в номер и удивленно приподняла брови. У кровати стоял небольшой столик, который буквально ломился от различных угощений. «Это что?» — изумленно посмотрела на мужа. «Я просила только бутерброд». «Тебе надо нормально поесть». Дмитрий сел на кровать. «А потом это на двоих. Курицу или мясо?» Едва мужчина поднял крышку с металлического блюда, мой рот наполнился слюной. Аромат горячего мяса моментально пробудил голод. «Мне стейк», — быстренько ответила я и уселась на кровать. Готовили здесь относительно неплохо. Мясо было немного пересушенным, но я все равно съела весь кусок. А потом выпила чашку фруктового чаю с восхитительным кексом и осознала, что объелась. «Все», — сообщила Дмитрию, — «ехать никуда не хочу». «А чего хочешь?» — улыбнулся он в ответ. «В постельку и еще немного поспать, и чтобы ты был рядом». «Знаешь, наши желания совпадают, но, увы, у нас есть дела», — раздался мужской стон. «Это точно», — вздохнула в ответ, а потом, оглядевшись, поинтересовалась. «А где мой чемодан? Надо переодеться. Все-таки в дом дяди с мужем еду». «Ника, пока ты спала, я съездил в магазин и кое-что купил тебе». «Что? Надеюсь, понравится». Он кивнул в сторону шкафа. Встав, подошла к нему и осторожно открыла дверцу. На плечиках висело коктейльное кружевное платье цвета слоновой кости. Наряд выглядел невесомо и элегантно, роскошно и царственно, пикантно и кокетливо. «Дмитрий», — обернулась на мужа, ослепительно улыбаясь, — «оно невероятное». «Примерь». Достав подарок, сняла с него прозрачный чехол и еще раз оглядела кружевное великолепие. Переодевшись, шагнула к зеркалу. Платье было узким и длиной до колена. Широкие бретели спадали на руки, подчеркивая плечевую линию. Автоматически подняла волосы наверх и улыбнулась своему отражению. «Красавица!» Дмитрий шагнул ко мне и протянул открытый ювелирный футляр. В нем лежала красивая заколка в виде бабочки, крылья которой украшали сияющие прозрачные камни, браслет и ожерелье из жемчуга. «Ты предусмотрел все? Консультанты помогли». «Мне казалось, что в небольших городках подобной красоты просто не найти». Взяв заколку, ловко зацепила волосы на макушке. «А это смотря кто ищет». Поставив футляр на столик, Дмитрий взял в руки нить из жемчуга и сам надел ее мне на шею, а потом прикоснулся губами к плечу. «Там еще есть туфли». Супруг позаботился буквально обо всем. Но особый восторг у меня вызвало белоснежное манто, которое оказалось невероятно воздушным и роскошным. Дмитрий надел элегантный стальной костюм, который я взяла для него. Поправив на руке часы, он приобнял меня за талию и шепнул. «Родная, нам пора. Дядя Потап знает о нашем приезде?» «Нет, даже твой Альфа не знает о том, кого сегодня увидит. Я просто сообщил, что приезжаю со спутницей. Устроим им сюрприз?» «Знаешь, не думаю, что они ему обрадуются. А их эмоциональное состояние меня волнует меньше всего. А сейчас прошу». Дмитрий подставил мне локоть. Я взяла его под руку, и мы покинули номер отеля.